Глава 199. Единственное правило. Сейчас Джек и Хелли находились в медицинском кабинете. Хелли сидела за компьютером, а Джек стоял прямо над ее плечом и смотрел на экран. «Это тот отчет, который вы хотели получить?» – спросила Хелли, поднимая папку. Джек быстро просмотрел его, и это был тот же самый отчет, который он получил от нее раньше. «Когда вы нашли его тело, кроме двух мальчиков, которые были с ним там, был ли кто-нибудь еще или что-нибудь внутри?» – спросил Джек. «Ничего такого, что я могла бы вспомнить. Хотя теперь, когда вы упомянули об этом, это действительно показалось мне немного странным», – сказала Хелли. «Что вы имеете в виду?» «Ну, даже несмотря на то, что все было предположительно разрушено, весь учебный центр остался нетронутым из-за того, что он был сделан из гладриума. Похоже, что ни одному зверю не удалось проникнуть внутрь этого места. И все же, когда мы вошли, казалось, что все это место было разгромлено, как будто произошла огромная драка». «Вы помните еще какие-нибудь подробности?» – спросил Джек. Затем Хелли подробно описала, как выглядела сцена, как было несколько искореженных дверей, и как стулья с арены были повсюду разбросаны. Затем она также подробно рассказала о теле Трудрима, когда они его нашли. Нижняя половина была еще цела, а на верхней остались те же два укуса. Она также быстро провела осмотр на месте и обнаружила, что тело, по-видимому, умерло не так давно. «Похоже, Янг с кем-то подрался, пока был там», – сказал Джек. «Судя по описанной вами сцене, Ян обладал магнетическими способностями, и то, с чем он сражался в тот момент, убило его. У вас есть имена двух мальчиков. Если они были там, то они должны были, по крайней мере, что-то видеть». Хотя Хелли чувствовала то же самое, мальчиков уже несколько раз допрашивали по этому поводу. Прямо сейчас Хелли чувствовала, что самое возможное – это зверь. Кто-то мог привязаться к одному из студентов и напасть на их след. Он следовал за ними, убивая людей и нанося небольшие колотые раны на их шее. Это было единственное логическое заключение, к которому она могла прийти. И все же, ей не хотелось сообщать Джеку обо всех предыдущих расследованиях, которые они уже провели. Он занимал более высокое положение, чем она. До нее также доходили слухи о его плохих сторонах. Поначалу Джек был, по-видимому, приятным человеком. Он поблагодарил военных за помощь и принял ее, пообещав всегда помогать им. Но по мере того, как он приобретал лучшие способности и больше людей на своей стороне, требования, которые он начал выдвигать, были смешными. В наши дни, если он не добьется своего, никто не знает, что произойдет. Были подняты дела двух студентов, первым из которых был Квин. Джек быстро просмотрел его, но как только увидел, что он был только пользователем способности первого уровня, он быстро проигнорировал его. Следующим человеком, который интересовал его, был Ворден. В его досье было указано, что его первоначальное тестирование было уровнем 5, но рядом с ним в скобках они сказали, что это было с учетом изменений. И также было указано, что он был оригиналом. Школа уже знала силу Вордена из-за информации, переданной с предыдущей школы, но просто ради подачи документов они сняли его начальный балл. Пока Джек читал досье, он заметил это имя. Ворден Блейд. После того, как он прочел это имя вслух, в его голове всплыло воспоминание. Несколько лет назад Джек уже несколько лет имел свою власть, и члены его семьи начали расти. Его вызвали на собрание. Эта встреча была между большой тройкой держав. Самые сильные оригиналы. Его пригласили на частный остров, где на самой высокой точке возвышался большой особняк. Он помнил их присутствие в тот день, когда они сидели за круглым столом друг напротив друга. Давление, исходящее от каждого из них, было огромным. В конце концов, они были самыми сильными людьми в мире. Они не управляли политическими завоеваниями или завоеванием сердец людей, как в прошлом. Вместо этого они управляли с помощью своей собственной силы и железного кулака. И просто глядя на них, он мог видеть это. Там не было ни военных, ни правительства. Там были только три лидера семей и он сам. Им не нужны были никакие охранники. Какой в этом смысл, если они сильнее любого охранника, которого могут нанять? Встреча была неожиданной, потому что его вызвали, потому что они хотели, чтобы он занял место за столом лидера. Стол лидера состоял из 8 главнокомандующих в настоящее время и глав 3 больших семей. Они признали силу Джека и его семью в то время. И в тот день он перешел из большой тройки в большую четверку. Однако, одна вещь застряла у него в голове. Было одно правило, которое они установили перед его отъездом. Никогда не прикасаться к семье Блейд. Поначалу Джек решил, что это шутка, и начал смеяться, потому что слышал о каждом из них. Он даже знал нескольких других известных оригинальных семей в реальном мире, но он еще не слышал об этой семье раньше. Но вскоре после того, как он понял, что каждый из них был смертельно серьезен, давление, которое они испускали всего несколько секунд назад, казалось, полностью исчезло при упоминании этой фамилии. «Вы можете сказать мне, почему?» – спросил Джек. «Если ты когда-нибудь встретишь одного из них, у тебя будет 2 варианта», – сказал один из мужчин. «Держись подальше или помоги ему. Но если ты пойдешь против них, даже мы не сможем тебе помочь». В тот момент он был по-настоящему напуган. Еще раз взглянув на отчет, он внимательно посмотрел на имя. «Может быть, это действительно связано с той семьей, о которой они говорили?» – подумал Джек. «Им действительно не все равно, если я избавлюсь от одного ребенка. Или, может быть, они стоят за смертью моих людей в первую очередь?» Он начал думать, что делать, и решил пойти к Вордену. Однако каждый раз, когда он чувствовал, что вот-вот сделает это, в его голове всплывали образы сильных мужчин за столом в тот день. Что же их так взволновало? «Пожалуй, будет лучше, если я пока оставлю его в покое», – сказал Джек. «Я всегда могу найти еще несколько человек». Прошло несколько часов, и только что закончился обеденный перерыв. Хотя было воскресенье, всем студентам было велено собраться в актовом зале по особому случаю. В то время как остальные гадали, что это такое, они болтали без умолку. У Куина и его группы были боли в животе, и их кровь широко пульсировала по всему телу. Они точно знали, зачем их всех позвали. Часть из них не хотела, чтобы письмо было правдой, но они больше не могли избегать реальности. В актовом зале стояли все студенты 1 и 2 курсов. Всего в актовом зале стояло около 1000 студентов. Все они стояли спокойно и прямо, глядя в сторону сцены. Прямо сейчас на сцене стоял Дюк, а за ним 2 мужчин, прибывших вместе с Джеком. «Хорошо, все готовы?» – спросил Логан. Прямо сейчас у Логана был маленький наушник, который действовал как микрофон, в то время как у остальных, кроме Питера, было то же самое. Для них настало время претворить свой план в жизнь. «Готовы!» – ответили они все